Возьмите эти чертежи, используйте их как хотите, сделайте их общим достоянием. Штирнер посмотрел на часы и вздрогнул. Вот и все. Выполните строго наши условия. Это совершенно необходимо для меня. На всякий случай уж не посетуйте. Я запру вас и, кроме того, оставлю вот этих сторожей. И Штирнер показал на трех огромных догов тигровой масти. Они умеют исполнять приказания. Имейте в виду, что при первой вашей попытке проникнуть в мою комнату или попытке к бегству, они разорвут вас на части. И Штирнер вышел из кабинета, заперев дверь снаружи. Качинский раскрыл большую папку. В ней хранились листки, испещренные математическими вычислениями и формулами, планы, чертежи, схемы. Весь этот условный язык, непонятный для непосвященных, был ясен и понятен Качинскому. Цифры и формулы превращались в мысли, мысли в образы. Встроенные колонны цифр и букв отражали работу железной логики ума, их создавшего. Качинский восхищался оригинальностью замысла, красотою мысли, смелостью построения, как шахматный игрок восхищается партией шахматного маэстро. Качинский скоро углубился в чертежи и забыл обо всем на свете. Среди вороха бумаг Качинский нашел записную тетрадь. Это было нечто вроде дневника, который вел Штирнер. Беглые заметки без дат, обрывки мыслей, наброски схем, сделанные торопливой рукой, выписки из книг, домашние счета. Качинский посмотрел несколько страниц. «Однако это интереснее, чем я думал», — прошептал он и стал поглощать страницу за страницей. «Новый год. Что принесет он?» Был у Гери, профессор не в духе. Шимпанзе Фриц заболел и поранил Гери руку, укусил. Читал «Гусеницы на дереве». Если начать раздражать одну гусеницу так, что она начнет сокращаться, то соседние гусеницы также начнут сокращать мышцы и корчиться. Чем объяснить? Фрицу лучше. Рука Гери поджила. Старик, кажется, боялся заражения крови. Говорил ему о гусеницах. Только туман он упустил в свои объяснения и ничего не объяснил. Условный рефлекс. Так же, как плачут дети, видя другого плачущего ребенка. Но в том-то и дело, что гусеницы извиваются, если верить сообщению, не видя той, которую раздражают пальцами. Прачка ограбила. 3 марки 25 пфеннингов за стирку. Надо будет поискать прачку подешевле. Не хватило на книгу. Арениусу, книгу которого я не могу купить из-за прачки, удалось обнаружить в растворах, содержащих в своем составе соли, кислоты или основания и проводящих хорошо электрический ток, распадение нейтральных в электрическом отношении молекул растворенных солей на заряженные электрические части, которые получили название ионов. Вот он, и он, странник, отщепившийся электрон. Хозяин требует за квартиру, обещает выселить. Надо будет опять взяться за переводы. Кормили пуделя под музыку. Я играл на флейте. Закреплял условный рефлекс.